Глава 27. 15 января 1929 года. Я всё-таки пошла. Не в тот вечер. Тогда я струсила, просидела дома, терзаясь сомнениями. Но вчера... Вчера я набралась смелости. Сказала маменьке, что хочу проветриться перед сном. У неё как раз был жар, и она не стала возражать. Николай Петрович, как обычно, сидел в своём углу со старой газетой, почти не замечая происходящего вокруг. Накинула пальто и выскользнула в промозглый вечер. В парке было тихо, только скрипел под ногами январский снег. Сердце колотилось так громко, что, казалось, его стук разносится по всей аллее. Я шла медленно, то и дело останавливаясь и убеждая себя повернуть назад. Но ноги сами несли меня к старой беседке. Он был там. Стоял, прислонившись к деревянной колонне, и смотрел на заснеженный пруд. Услышав мои шаги, обернулся, и лицо его осветилось такой радостью, что у меня перехватило дыхание. «Лизонька, вы пришли». Я остановилась в нескольких шагах от беседки, не решаясь подойти ближе. Я просто гуляла. Солгала я, чувствуя себя глупо. «В такой мороз?» — Саша улыбнулся. «В такой час?» Не могла уснуть. Я нервно поправила выбившуюся из-под шляпки прядь волос. «Я каждый вечер приходил сюда», — тихо сказал он. «Три дня подряд. Надеялся, что вы всё-таки появитесь». «Это неправильно», — прошептала я. «Нам не следует видеться». «Почему?» Он сделал шаг ко мне. «Мы просто старые друзья, разве нет? Что плохого в разговоре двух старых друзей?» «Саша», — я покачала головой. «Вы знаете, что мы никогда не были просто друзьями». На его лице промелькнула тень боли. «Знаю», — он вздохнул. «Но разве это мешает нам говорить? Просто говорить, Лизонька». «Я так соскучился по вашему голосу, по вашему смеху. Расскажите мне о своей жизни. О Москве, о Париже. Я слышал, вы были там?» Я осталась. Мы сидели в беседке, и я рассказывала ему о своей жизни с Николаем Петровичем. О первых годах в Москве, когда мы жили богато и беззаботно. О поездках в Европу, о концертах и выставках. О том, как всё начало рушиться после революции. Как мы потеряли дом, как пришлось продавать драгоценности, чтобы выжить. О том, как Николай Петрович пытался спасти фабрику, идя на компромиссы с новой властью, но в итоге потерял всё. Саша слушал меня внимательно, не перебивая. Только когда я упомянула, что детей у нас нет, в его глазах мелькнуло что-то похожее на сожаление. 16 января. 1929 года. Снова была в парке с Сашей. Не могу противиться этому влечению, хотя понимаю, насколько это неправильно. Но после стольких лет несчастливого брака, после всех испытаний, выпавших на мою долю, эти встречи стали для меня глотком свежего воздуха. Саша рассказал о своей жизни. После нашего расставания он действительно уехал в Петроград, но вскоре вернулся. Что-то тянуло его в родной город. Как ни странно, революция пошла ему на пользу. Его математический талант, практическая сметка и умение находить общий язык с людьми всех сословий помогли ему не только выжить, но и преуспеть в новых обстоятельствах. «Знаешь, Лизонька», — сказал он, когда мы сидели в нашей старой беседке, укрытые от мира снежной завесой. «Я ведь возненавидел тебя после твоего замужества. Хотел забыть, пытался влюбиться в других женщин. Несколько раз был близок к женитьбе, но каждый раз что-то останавливало меня». Я слушала, затаив дыхание, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть этот момент откровенности. «А потом...» — продолжал он, глядя куда-то вдаль. «Я понял, что не хочу и не могу тебя забыть. И решил ждать. 10 лет ждал, Лиза. И вот дождался. Он взял мою руку в свои. Его пальцы были теплыми, несмотря на мороз. И это прикосновение отозвалось во мне электрическим разрядом. «Нельзя», — прошептала я, пытаясь высвободить руку. «Я замужем, Саша. Что бы ни происходило между мной и Николаем Петровичем, я дала клятву верности». «А как же клятва, которую ты дала своему сердцу?» — тихо спросил он. «Разве оно не принадлежит мне, Лизонька? Как и моё тебе?» Я молчала, не находя слов. А он наклонился и поцеловал меня. Легко, почти невесомо. И этот поцелуй опалил меня сильнее, чем все объятия Николая Петровича за 10 лет брака. «Прости». Саша отстранился, увидев слезы в моих глазах. «Я не хотел тебя расстроить». «Нет, это я должна просить прощения». Я встала, поправляя шляпку дрожащими руками. «Мне пора. Маменька будет волноваться». Я убежала, не оглядываясь. Но его слова, его прикосновения, его поцелуй — все это я несла в себе, как драгоценный, опасный груз. 3 февраля 1929 года. Мы продолжаем встречаться. Почти каждый вечер я нахожу предлог выйти из дома. То за лекарством для маменьки, то просто подышать воздухом. Николай Петрович даже не спрашивает, куда я ухожу. По-моему, ему все равно. Он все глубже погружается в свою меланхолию, иногда целыми днями не произносит ни слова. Саша ждет меня в нашей беседке. Мы разговариваем часами. Вспоминаем прошлое, обсуждаем настоящее, мечтаем о будущем. Он читает мне стихи, я рассказываю о книгах, которые прочла за эти годы. Иногда мы просто молчим, держась за руки и глядя на заснеженный парк. После того первого поцелуя Саша больше не позволяет себе вольностей. Он уважает мое положение, мои принципы. Но с каждым днем мне все труднее сопротивляться своим чувствам. Я люблю его и всегда любила. Даже в те годы, когда была верной женой Николая Петровича. Сегодня Саша предложил мне немыслимое. «Уйди от него, Лиза. Разведись. В наше время это возможно». «Но это грех», — возразила я. «И потом, куда я пойду? К родителям? Им и так приходится содержать нас с Николаем Петровичем». «Ко мне», — просто сказал Саша. «В мой дом. Станешь моей женой». От его слов у меня закружилась голова. Неужели такое возможно? Неужели я могу начать новую жизнь с человеком, которого люблю? В 30 лет, когда, казалось бы, все уже предрешено. Подумай об этом. Саша нежно сжал мои пальцы. Я не тороплю тебя, Лизонька. Но знай, мое сердце, мой дом, вся моя жизнь — все для тебя. Всегда. 20 февраля 1929 года. Анна пригласила меня на чай. Да-да, моя московская подруга Анна Белозерская. Оказывается, ее отца тоже попросили из столицы как неблагонадежный элемент, и они перебрались в наш город 2 года назад. Какое удивительное совпадение. Я с радостью приняла приглашение. Ее дом, небольшой, но уютный, стал для меня островком спокойствия в бурном море моих переживаний. Мы говорили о Москве, о книгах, о живописи. Анна по-прежнему рисует, и очень хорошо. А потом, за 3-й чашкой чая, она вдруг пристально посмотрела на меня. «Лиза, ты влюблена!» Это был не вопрос, а утверждение. Я чуть не подавилась печеньем. «Что за глупости, Анечка? Мне 30 лет, я замужняя женщина». «И что с того?» Она пожала плечами. «У тебя глаза светятся, как у девочки. Такой я не видела тебя даже в Москве, в лучшие годы твоего брака». Я молчала, не зная, что ответить. А Анна продолжала. «Знаешь, Лиза, жизнь так коротка, особенно сейчас, в эти безумные годы. Никто не знает, что будет завтра. Арестуют ли нас? Сошлют ли в лагеря? Расстреляют ли, как врагов народа? Так стоит ли отказываться от счастья, если оно само идет в руки? Но как же? Я запнулась, не решаясь произнести имя мужа. «Николай Петрович?» — Анна покачала головой. «Лиза, ты прекрасно знаешь, что он давно уже не живет по-настоящему. Он тень человека, которого ты когда-то знала. Его сломали обстоятельства, и это печально. Но почему ты должна быть сломлена вместе с ним?» Ее слова поразили меня своей безжалостной правдой. Действительно, мой муж превратился в безвольную тень, равнодушную ко всему, включая меня. Он не замечает моих отлучек, не интересуется моими делами, не ищет моего общества. Мы существуем рядом, как два чужих человека. «Я подумаю, Анечка», — тихо сказала я, допивая чай. «Спасибо за честность». Уходя, я обняла подругу крепче обычного. Ее прямота и ее поддержка придали мне сил. Может быть, Анна права? Может быть, я заслуживаю второй шанс на счастье?